Командир вновь посмотрел в меню и увидел, как его баланс ушел в минус почти на 4 миллиарда золотых монет. Вскочив с места, Руслан в ужасе подумал о том, что теперь он, по сути, остался без системы, если эта ошибка не будет исправлена. Что происходит? Обращаясь к ней, спросил он. После долгого молчания в голове раздался знакомый голос женщины, с которой ему приходилось общаться раньше. «Ты заказал технику, на которую у тебя не было ресурсов», заявила она и, попросив подождать минуту, явно чем-то занималась, потому что связь не отключилась. Пока Руслан ждал ответа, он мог наблюдать, что уже заказанные войска продолжают выпускаться, а вот новые заказать уже нельзя. Наташа, сидевшая в соседнем кресле, поднялась со своего места и, приблизившись, прошептала ему на ухо. Военный завод сообщает, что у них запустился процесс производства техники, отличной от той, что производилась до сих пор. Объект закрылся, и теперь им остается только ждать. Я заказал какую-то очень дорогую технику, но тут нет кредита или возможности взять в долг. Командиру не нравилось происходящее, ведь у него всего 4 военных завода. То, что ему дадут более мощное оружие, это хорошо, но чем сильнее техника, тем она дольше строится, и это могло занять месяцы, а войска на передовой уже захлебывались. Нужно больше солдат и танков прямо сейчас, а не когда-то потом. Тем временем на поле боя из ворот города выкатились танки и, на ходу ведя огонь, стали разъезжаться вдоль стены, тем самым усиливая огневую мощь города. Балти, мчавшийся к ним, пытался прорваться среди плотного огня, но каждый раз в него прилетал очередной снаряд турели и его отбрасывало назад. Хотя никаких повреждений монстр не получал, это все равно было неприятно, и он каждый раз бесился еще больше. Заметив нагло выехавшие танки, он схватил двух чудовищ, похожих на 5-метровых скалопендр, и, используя их как щиты, пошел на пролом. Балти ничего перед собой не видел и, пригнувшись, бежал все быстрее, когда услышал звук выстрела орудия, похожий на гаубицу, и следом получил удар такой силы, что его отбросило на сотню метров назад, сметая всех, кто стоял за спиной. С дрожащими руками он с трудом поднялся на все лапы и, взглянув на город, среди дыма и пыли увидел выкатывающихся из ворот настоящих стальных монстров, которые водили гигантскими башнями с двумя орудиями, и после каждого их выстрела в волне монстров образовывалась длинная полоса трупов. Между ними, словно мелкие приспешники, суетились роботы-пауки, которые нападали на любого, кто пытался подойти ближе. Следом за танками «Армагеддон» из города выкатились мобильные зенитные установки, которые также включились в бой и прямой наводкой били по всему, что оказывалось перед ними. Теперь Балти был не на шутку взбешенный, быстро оглядевшись по сторонам, нашел Солоса, который полз по земле, стараясь подобраться поближе, но ему также доставалось, и змею приходилось отступать или огибать слишком сильно обстреливаемые участки. Горилла вскочила на все 4 лапы и быстро помчалась к стенам, постоянно меняя траекторию и больше не пытаясь идти напролом. Балти постоянно слышал звуки тяжелых снарядов, взрывавшихся рядом и отбрасывавших его ударной волной, но теперь они явно были не в состоянии попасть в него. Стену города заволокло дымкой пороховых газов и густыми клубами выхлопных газов танков, среди которых четко определялись сверкающие искрами орудия, что вели бесконечный огонь. Монстры в поднятой взрывами пыли бесстрашно шли вперед, и казалось, их становится все больше. На поле боя вышло почти 40 тысяч чудовищ, из которых справиться удалось в лучшем случае с десятком тысяч. Руслан продолжал стоя пялиться в экран, ожидая ответа от системы и стараясь увидеть переломный момент в этом сражении. Больше всего смущали горилла и змея, которые оказались неуязвимы для обычных войск, но в запасе оставался кракен, также находившийся на стене и ожидавший приказа вступить в бой. К сожалению, для него лучшая среда – это водная или хотя бы дождливая погода, но, как назло, небо было чистым и никакого намека на облака не было. Учитывая, что неизвестен уровень двух монстров, командир не очень хотел рисковать своим самым сильным юнитом. С другой стороны, Балти уже полчаса пытался прорваться вперед, как гигантский черный шар, который прыгал из стороны в сторону и вот-вот должен был подойти к передней линии обороны, когда он внезапно замер и чуть не получил снарядом прямо в грудь. Подняв голову в небо, монстр ошеломленно смотрел на то, что медленно выплывает из-за дыма над стенами. Руслан, стоявший перед экраном, также смотрел округлившимися глазами на происходящее. Анис и Гаран, включая всех чиновников СССР, вскочили со своих мест, глядя на изображение. Из рации на груди Наташи послышался глубокий мужской голос. Киров докладывает. «Так вот на что я потратил столько денег», — подумал Руслан и после небольшого шока злобно улыбнулся, видя этого летающего колосса, а затем, не оборачиваясь, отдал приказ Наташе. «Передай им, я хочу, чтобы они стерли в пыль этих тварей». Девушка, схватив тангенту, тут же передала приказ, а в ответ услышала тот же глубокий мужской голос. «Беру новый курс». После этих слов Киров стал быстро набирать высоту, продвигаться вперед, своей тенью накрывая поле боя. За ним появились истребители, которые мелькали вокруг, сбивая все, что пыталось приблизиться к дирижаблю. Теперь, когда они были заняты тем, для чего предназначены, пилоты чувствовали себя гораздо увереннее. Вскоре Киров поднялся на высоту около 2 километров и сбросил первую 9-тонную бомбу, которая со свистом полетела вниз. Балти, замерев, наблюдал за этим, и когда бомба коснулась земли, он осознал, что такое настоящий взрыв. Хотя монстр находился в сотне метров от эпицентра, ударная волна сбила его с ног, а взрыв оглушил на некоторое время. С трудом поднимаясь на ноги, горилла с двоящимся зрением смотрел на очистившееся от пыли пространство и тысячи погибших в одно мгновение монстров. Откуда ни возьмись, рядом с ним появился еле живой Солос и тревожно заговорил. «ХСС, мы должны бежать, бежать, нас всех убьют тут». Балти пытался прийти в себя, когда опять раздался этот ужасающий свист. Подняв голову, он вновь увидел бомбу, падавшую на этот раз чуть дальше от него. «Гра-а-а!» — взревела горилла и, схватив Солоса за горло, помчалась в сторону леса. Уже убегая, они услышали страшный взрыв, за которым последовала очередная ударная волна, отбросившая их вперед. Вновь рухнув на землю и перекатившись по ней, Балти отдал приказ Солосу. «Пусть все отступают». После этих слов он подобрал едва живую змею и в несколько прыжков скрылся в лесном массиве. «Я обязательно вернусь. Будьте вы прокляты, людишки. Хозяин никогда не простит вам этого». Ругаясь в душе, Балти бежал вперед, волоча за собой змею. Тем временем Руслан, улыбаясь во все лицо, смотрел на последствия появления Кирова на поле боя, который смог в одиночку переломить ход битвы. Обернувшись к присутствующим, он с удовольствием наблюдал их шокированные лица. Хотя все должно было выглядеть не настолько шокирующе, но внезапное появление дирижабля помогло командиру. «Как я и сказал, ни одна тварь не пересечет стены нашего города», — заявил он. Никто не знал, что ему ответить, потому что мощь СССР была настолько подавляющей, что даже посол Северной империи сомневался, что можно ей противостоять. Так же думали и жители страны, которые шокированно наблюдали за происходившим на поле боя избиением монстров. Только такими словами они могли назвать то, что происходило в данный момент. Глядя на жалкие остатки бегущих с поля боя всевозможных чудовищ, у людей в груди появились первые нотки гордости за свою страну. Теперь они являлись гражданами не какой-то непонятной СССР, с неясными целями и неизвестной силой. Сегодня они стали частью великой страны, которая сметает своих врагов без шанса на сопротивление. Глава 95. Ядерный удар. Члены гильдии охотников носились по территории вокруг Лорана, где только недавно стихли бои. Они добивали монстров и зомби, а также выискивали тех, за кого можно было выручить пару лишних кредитов. С радостными улыбками мужчины и женщины с холодным оружием в руках метались из одной стороны в другую, желая заполучить как можно больше добычи. Руслан не стал лишать их возможности заработка и просто отозвал войска, когда они одержали сокрушительную победу. В данный момент кристаллы монстров являлись не просто необходимым ему ресурсом, конвертируемым в золото системы, но и основой экономики. Охотники приносили кристаллы в обменный пункт гильдии, где получали кредиты. Также этими камнями они расплачивались за услуги в городе или у торговцев в других лагерях, отправляясь на миссии. Потихоньку все замещалось кредитами, но все равно требовалось больше финансов на руках населения, а просто раздать всем, значит обесценить собственную валюту, поэтому никто никому не мешал заработать. За происходящим со стен города с интересом наблюдали многочисленные зеваки, желавшие собственными глазами убедиться, что показанное по телевизору являлось правдой. Опасаясь приближаться пусть и к мертвым тварям, они могли только вот так издалека разглядывать их. Указывая пальцами на труп того или иного монстра, люди увлеченно обсуждали произошедшее и то, как лично стали свидетелями смерти этой волны чудовищ. Среди всех находившихся на стене один седовласый худощавый старик, одетый в потрепанный деловой костюм, собрав вокруг себя толпу, размахивая руками, рассказывал историю этой битвы. Стоя у стены спиной к полю, усыпанному мертвыми монстрами, он с придыханием воссоздавал прошедшие сражения. Хотя прошло всего немного времени, но из уст старца последняя битва уже выглядела как древняя поэма. В прошлом известный в Биджаре автор художественной литературы теперь являлся нищим, который в силу возраста не мог найти подходящую работу и жил на пособие от государства. Но Сид Кармер все еще надеялся вернуться к своей истинной любви, писательству, и битва против монстров дала ему такую возможность. Словно ангел смерти, дредноут Дамокл поднялся в небеса и обрушил свой пылающий клинок на орды врагов, сжигая их в пламени возмездия. Закончил он свой рассказ. Толпа, завороженно слушавшая рассказчика, заликовала и осыпала старика аплодисментами. Счастливая девушка подбежала к Сиду и протянула платежную карту, а когда старик достал свою, она тут же перевела ему 10 кредитов. Следом за ней то же самое стали делать остальные, платя за столь интересную историю. Далеко в Массионе жители после трансляции из столицы также высыпали на улицу и, идя в бар, кафе или просто остановившись на углу улицы, страстно пересказывали увиденное по телевизору. У кого-то в этот день не работало электричество, у других плохо ловила антенна, у третьих и вовсе ни на чем было смотреть трансляцию, поэтому они с упоением слушали тех, кому посчастливилось увидеть все собственными глазами. Не меньше обсуждалась битва и в недавно освобожденном городе Сабура, где жители еще даже не вернулись к нормальной жизни и до сих пор шли разборы завалов, расчистка улиц и бесконечные похороны найденных жертв штурма города. Вся страна, казалось, загорелась энтузиазмом. Жертвы войны, монстров, вируса, бандитов и непонятных правителей, взявшихся из ниоткуда, в одно мгновение ощутили, что мир вокруг них меняется в лучшую сторону. Никакие лозунги, призывы и угрозы не могут дать людям ощущение того, что все происходящее имеет хоть какой-то смысл. Однако, когда вы видите всесокрушающую мощь, направленную на общего врага, это уже совершенно другое. Люди теперь с уверенностью могли заявить своим врагам: «Да, мы слабы и сами ничего вам противопоставить не можем, но за нами стоит сила, которая придет и сокрушит любого, поэтому нам нет причин бояться». Однако были и те, кто оказался не совсем рад увиденному по телевизору. Сигнал передающих антенн расходился далеко за пределы взятых под контроль городов, и по крайней мере несколько близлежащих стран смогли увидеть трансляцию. Разумеется, ее смогли увидеть и в приграничном городе Тейрун. До конца света являвшийся одним из ключевых торговых узлов Кильради и населенный пункт даже в эти времена процветал как никогда. По широким асфальтированным дорогам ездил общественный транспорт и редкие личные автомобили, а также военные грузовики и внедорожники. По тротуарам, общаясь между собой, гуляли хорошо одетые местные жители, пока городские службы занимались чисткой фасадов белоснежных старинных зданий, дорог и дорожных знаков. Ничего не говорило о том, что здесь слышали хоть что-то о происходящем во всем мире. Огромный город, в котором проживало порядка 300 тысяч человек, жил совершенно мирной жизнью. Во всяком случае до сегодняшнего дня. После трансляции, пойманной местной телестанцией и по случайности переданной в город, спокойные улицы города постепенно оживали, и размеренная жизнь начинала кипеть. Из подъездов домов на улице и переулки выходили возбужденные люди и, шумно обсуждая между собой увиденное, направлялись к проспектам, которые все приводили на западную часть города к площади бывшего дворца местного лорда. Город представлял собой довольно современный мегаполис, только его административный центр располагался на западе, где от дворца веером расходились 6 проспектов. За самим роскошным зданием с золоченными куполами открывался вид на пруд, парк и огромные зеленые поля. С лицевой стороны, начиная от ворот, все было застроено дорогими белоснежными особняками, расходившимися на километры, которые постепенно перерастали в красивые многоквартирные дома и стеклянные высотки. Лишь на востоке, в самом неблагополучном районе, начинавшемся за стеклянными высотками, где стояли однотипные и унылые многоэтажки, открывался вид на трущобы, где жили самые бедные слои населения. Если вы работали в одном из высотных зданий, но жили в трущобах, вам бы никогда не удалось встретиться с состоятельными жителями Тейруна, портя им настроение своим видом. В этом отношении ничего не изменилось с тех пор, как Кельрадия являлась королевством. В те времена в этих трущобах не было многоэтажек, а вместо них располагались трехэтажные деревянные дома, больше напоминавшие бараки. Оттуда жители шли в центр на фабрики и точно так же не пересекались с дворянами, жившими на западе города. Однако сегодня все немного изменилось. Огромные массы населения стали стекаться со всех сторон города ко дворцу. Люди шли с улыбками на лицах, обсуждая увиденное по телевизору. Кто не видел, слушал, кто увидел, с преувеличением рассказывал, и каждый из них был счастлив, потому что главная причина, не позволявшая никому покинуть город, это отсутствие власти за его пределами и риск умереть от нападения монстров. Но сегодня все изменилось, ведь есть армия, которая крушит орды врагов, словно тени страшные чудовища, способные разорвать человека голыми руками, а тряпичные куклы, не способные ни на что. Жители стали собираться на площади, пока солдаты, подъехав на грузовиках, выпрыгивая из кузова, строились вдоль железной ограды, поддерживая порядок. Перед военными у людей не было особого страха, так как солдаты редко проявляли жестокость без причины, и многие из них жили в самом Тируне и имели семьи здесь. Из трехэтажного белоснежного дворца с синими полуколоннами за происходящим на площади вдалеке наблюдал пожилой худощавый мужчина лет 50, имея довольно высокий рост. Он стоял в красивом черном костюме тройки, заложив левую руку за спину, а правой держа тлеющую сигарету между пальцев, поглаживая острую седую бородку. Его маленькие глазки под седыми хмурыми бровями бегали поверх толпы, с презрением глядя на этих ничтожеств, осмелившихся прийти к его дому. Позади него находилось дорогое старинное кресло из дерева, покрытого золотом, и длинный стол, за которым сидели 40 мужчин и женщин в дорогих одеждах и военной форме. «Заприте ее в темнице», — приказал мужчина, после чего солдаты, стоявшие у входа, подбежали к элегантно одетой женщине и под крики и вопли поволокли ее к выходу. Маргарет являлась главой местной телевизионной станции и стала ответственной за то, что трансляцию показали по местным каналам. Сидевшие за столом с ужасом смотрели на лицо бьющейся в истерике и упирающейся женщины, чья жизнь окончилась из-за одной ошибки. Но Машану было плевать на жизни людей. Он наслаждался силой и властью, будучи полностью уверенным, что в этой части континента нет противника, который может поколебать это. Однако теперь такой не только появился, но и ударил в самое сердце его города, по жителям. После того, как женщину выволокли и двери за ней закрылись, Машан, или вернее будет сказать Ардан Лаверис Машанин, оторвавшись от созерцания людей на площади, развернулся к сидящим за столом и под звуки удаляющихся в коридоре криков женщины, поправив зализанные седые волосы на голове, сел в кресло. Хриплым голосом, как у змей, Ардан обратился к присутствующим. «Итак, что будем делать?» Стряхивая пепел в пепельницу, спросил он. Слева рядом с ним сидел полноватый мужчина невысокого роста, в кителе, на плечах которого красовались погоны полковника, Самуил Леоси Шат. Пальцем он подлез под затягивавший его толстую шею воротник рубашки и, слегка оттянув, не глядя на Машана, ответил. «Я отправил солдат, чтобы». В этот момент Лаверис ударил кулаком по столу и взревел на весь зал. «Что ты мямлишь ты, блядь? Кто ты же полковник, твою мать?» Мужчины и женщины за столом вжали шеи, боясь дышать. До сих пор все было хорошо, но даже так кто-нибудь умирал, просто по случайности, когда делал что-то, что не нравилось Машану. Теперь же ситуация выходила из-под контроля. Человек, известный своей жестокостью и беспринципностью, лишь по своей прихоти сохранял им жизнь, и все тут это понимали. В этом городе только простые люди жили свободно, что могло показаться странным, но именно так все и было. Ардана не волновали эти черви, бродившие по его красивому городу, пока они поставляют ему ресурсы, женщины и развлечения. Но вот издеваться над теми, кто до конца света не желал с ним связываться, потому что он являлся главой преступной организации, доставляло ему огромное удовольствие. Теперь от него зависела их жизнь, и мужчина не переставал им это показывать каждый день. Полковник, белый, как простыня, сжав кулаки на столе, повернул голову к Машану и со стекающим по лицу потом заговорил вновь. «Мы готовы отправиться в столицу и напасть на Лоран по первому вашему слову», — заявил он. Ардан усмехнулся и посмотрел на этих трусливых людей, собравшихся здесь. Почти все они сидели с одними и теми же лицами. Лишь в самом конце находились 6 человек, которые хоть и не смотрели в его сторону, но явно не так боялись лидера, и одного из них узнал бы даже Руслан. крепким мужчиной в военной форме без опознавательных знаков, сидевшим в самом конце, являлся лидером лагеря Лиссе, Талии Аджента Сайкс. Именно он заключил договор на поставку оружия с СССР и до сих пор исправно поставлял его в Тирун, работая с Лилит. Машан, глядя на него, потушил сигарету и вновь заговорил своим хриплым голосом. «Что скажешь, Талий? Стоит отпускать этого жирного Борова, который сразу переметнется на сторону твоих дружков». Сайкс, сидевший скрестив пальцы на столе, подняв голову, повернулся к старику, а затем посмотрел на дрожащего полковника. «Думаю, не стоит», переведя взгляд на Ордана, он спокойно добавил. «Полагаю, эти люди сами сюда придут». Машан насмешливо посмотрел на полковника. «Слыхал, ублюдок, даже у этого деревенщины извилин больше, чем у тебя». Сказав это, он повернул голову к сидевшему справа мужчине в черном костюме. «А ты что скажешь? Я, может, хоть от тебя услышу хорошие новости?» Человек по имени Алик Шаминлок тоже с трудом выносил давление Ордана, но, зная, что будет, если станет медлить, тут же ответил. «Мы уже близки к тому, чтобы найти президента Кильради, и очень скоро будут коды. Ученые вместе с инженерами также работают днем и ночью, чтобы сделать новый взрыватель». Серые глаза Машана вспыхнули ненавистью, и будь его воля, он давно задушил человека перед собой, но тот работал над слишком важным делом – поиском кодов для запуска ядерных ракет. Хотя сам запуск осуществить ученые могли, но вот взорвать ядерную боеголовку без кодов было невозможно, а без этого это все равно, что просто сбросить немного радиоактивного вещества на врага. «У тебя один месяц. Добудь мне коды, или я позабавлюсь с твоей дочуркой у тебя на глазах». С отвратительной улыбкой на лице прохрипел Ордан. Все женщины за столом, дрожа от страха, опустили головы, потому что каждая так или иначе пострадала от этого человека. С красивыми он забавлялся сам, а с теми, кто не нравился, позволял развлекаться своей охране, устраивая оргии на показ мужьям женщин. Машану доставляло немыслимое удовольствие унижать этих высокомерных людей. В его столовой даже был специальный стул, который не имел сидушки. Вместо нее он использовал женщину, которая забиралась в него и стояла на четвереньках, пока Ордан, сидя на ней, ел и общался с гостями. Талли не понаслышке знала жестокости этого человека, ведь его жена также находилась в гареме этого маньяка, убившего уже сотни женщин по разным причинам и наслаждавшегося своей властью. Ожидая очередной отвратительной выходки, все сидели, склонив головы, пока не услышали хриплый приказ: «Пошли нахер отсюда». Никто не смел задерживаться, и, вскочив со своих мест, быстро направились к выходу, пока Машан, закурив еще одну сигарету, откинулся на спинку кресла и посмотрел в потолок. «Ублюдки, все здесь мое и вы тоже», — чуть слышно произнес он, упиваясь своей властью. Во дворце Руслана проходил ужин, на который собрались все чиновники СССР и послы двух стран, общей численностью около сотни человек. У всех тут было хорошее настроение, и, общаясь между собой, они с удовольствием лакомились деликатесами повара дворца. Командир, наблюдая за оживленной беседой, и сам заражался атмосферой. Пробуя очередное блюдо, он заметил взгляд принцессы на себе, но тут же почувствовал холодок, пробежавший по спине, и, повернув голову вправо, обнаружил Анну, которая держала у своего миленького ротика вилку с куском стейка и нож, явно угрожавший ему. Усмехнувшись, Руслан, закинув кусок мяса в рот, положил приборы на стол и, взяв бокал красного вина, откинулся на спинку кресла. После пары глотков он встал во весь рост и поднял бокал перед собой, наблюдая, как все за столом тут же стихли и также взяли бокалы в руки. «Хочу выпить за победу», — произнес он, но, как только слова упали, из стен выскочили красные фонари, а по всему залу затрещала тревога. Во всем Лоране также послышался протяжный вой воздушной тревоги, и люди, еще не отошедшие от нападения монстров, вновь побежали в укрытие. Командир, как и все присутствующие на ужине, замер, не понимая, что происходит и кто опять решил напасть на город, но на этот раз все было иначе, потому что по динамикам дворца раздался синтезированный голос системы. «Внимание! Обнаружен запуск ядерной ракеты. Командиру срочно спуститься в бункер. Войска приведены в боевую готовность номер один». Прежде чем хоть кто-то успел опомниться, на большие окна дворца упали стальные жалюзи. Снаружи здание также начало покрываться стальным панцирем и очень скоро стало похоже на гигантский бункер. Ошеломленный Руслан, стоя с бокалом вина в руках, наконец придя в себя, активировал навык «Холодный расчет», после применения которого его мысли упорядочились, а адреналин, скакавший в крови, исчез, как по мановению руки. «Система, по нам ударили ядерными ракетами?» – спросил он. «Нет данных, я определила только запуск. Направление и место удара определить без спутникового наблюдения не представляется возможным. Все имеющиеся контрмеры запущены. Предлагаю поднять в воздух истребители. Если цели войдут в зону действия радара, их можно будет перехватить. Действуй», — приказал он в ответ. Командир общался с системой, не замечая испуганных лиц присутствующих. Наташа, сидевшая рядом с Анной, поднялась со своего места и, подойдя к командиру, обратилась к нему. «Какие будут приказы?» Только в этот момент Руслан вспомнил, что находится тут не один. Посмотрев на решительное лицо девушки рядом, он усмехнулся. «Пока спустимся в бункер, там я смогу управлять войсками. Будем надеяться, что это ложная тревога», — заявил он, желая успокоить присутствующих. Вскоре сидевшие за столом также поднялись со своих мест, но они не собирались следовать за командиром. За пределами дворца у многих были семьи, друзья и родственники. Очень осторожно они попытались узнать, как им покинуть дворец, однако их тут же осадил командир. Взглянув им в глаза, Руслан жестко ответил: «Никто не покинет дворец. Я не могу снять защиту ради того, чтобы вы пошли и погибли снаружи, и погубили оставшихся здесь. Вам, как и мне, остается только молиться, чтобы это все оказалось чьей-то глупой шуткой». Глава 96. Ядерное сдерживание. Военный аэродром СССР располагался на юге от Лорана, между Тирольской бухтой и деревней Гром. Так как гражданский аэропорт еще не отремонтировали и он находился на западе, слишком далеко от военной инфраструктуры, здесь принимали все самолеты, прилетавшие из Эволианского синдиката и Северной империи. Один Ил-96 в день делал по два рейса, доставляя грузы из Милкей, и за то время, пока Анис Прат прибывал в СССР, данный рейс перевез 900 тонн товаров, совершив 15 рейсов. Сегодня, когда самолет в очередной раз заходил на посадку на южную полосу, его пилоты стали свидетелями того, как по соседней один за другим в небо взмывают 12 истребителей. Пилоты «Фалкрум», которые Руслан переименовал в МиГ-29, поднявшись в небо, разбиваясь на пары, брали курс на Лоран. Они также наблюдали за заходящим на посадку транспортным самолетом, но все их внимание было сосредоточено на предстоящей задаче. Быстро двигаясь каждый по своему курсу, они, пролетев над столицей, поднялись на высоту 7 километров и направились на север и запад, блокируя потенциально опасные направления. Пилот включил станцию связи. «Центр, первое звено, у нас чисто», — связавшись с командно-диспетчерским пунктом, доложил ведущий одного из звеньев майор Александр Попов. В отличие от радара на земле, который покрывал территорию не больше 50 километров, что являлось каким-то системным ограничением, радиолокационные станции, РЛС истребителей были способны обнаружить цели в небе на дистанции до 600 километров, правда только по курсу движения. Именно поэтому сейчас самым важным стали отдельные самолеты, способные расширить возможности наблюдения. Вскоре рация затрещала, и раздался женский голос. «Группа 001, продолжайте полет, зона патруля в 300 километрах прямо по курсу». Как только связь отключилась, в общем канале раздался мужской голос. «Группа 002, на радаре 7 целей, расстояние 550 километров, передаю координаты». Как только голос смолк, поступил приказ перехватить цели, и все истребители тут же, изменив курс, полетели навстречу. Учитывая скорость полета ракет, у них была только одна возможность сбить их. Пока те летят навстречу, можно не сомневаться, что с самонаводящимися ракетами класса воздух-воздух такое реально, но если попытаться догнать, то для истребителей это было невозможно. К тому же, ракетам, преследующим такие цели, также понадобится время для перехвата. Учитывая скорость ракет в 7000 км в час, истребители с максимальной скоростью 2400 км не являлись теми, кто мог допустить малейшую ошибку. Тем временем в бункере дворца Руслан вместе со своими гостями сидел во главе огромного стола, вокруг которого располагалось множество кресел, а в центре с невысокого потолка свисали 4 монитора, позволявшие наблюдать за происходящим снаружи дворца. На экране сначала показали взлет истребителей, а теперь изображение показывало то, что видели пилоты, благодаря камерам в их шлемах. Также можно было слышать все их переговоры, и когда гости услышали об обнаружении целей, У всех тут от страха сжалось сердце. Даже одна ракета могла нанести непоправимый ущерб. Мало того, если удастся выжить в бункере после удара, вся территория вокруг него будет заражена радиацией, и без защитных костюмов никому не удастся его покинуть, не получив сильное радиационное облучение. Руслан, наблюдая за происходящим и находясь под действием навыка «Холодный расчет», для присутствующих казался непоколебимой стеной. Сначала гости подумали, что это просто бравада, но даже Наташа и Анна, стоявшие за его спиной, не выказывали ни малейшего намека на страх. Лингин, сидевший по правую руку от него, посмотрел на командира. Лишь в этот момент он смог вернуть себе уверенность, которая испарилась с объявлением о ядерном ударе. Его мечты только-только начали реализовываться. Планы стать тем, кто положит весь этот мир к ногам своего лидера, начались совсем недавно, и вот теперь страна столкнулась с колоссальным кризисом. Хотя разведка без конца искала шахты ядерных ракет, но все же они явно не успели. Если мы это переживем, я клянусь вам, что мы найдем все шахты ядерных ракет и захватим их, поклялся он. Командир, держа голову задранной к монитору, не поворачиваясь, посмотрел на своего генерала. Если, кто сказал, что мы не переживем этот удар? Все чиновники, сидевшие за столом, с удивлением посмотрели на президента, который совершенно не сомневался в своих словах. Будь это любая другая страна, у которой нет реактивных самолетов, можно было с уверенностью сказать, что для них такая атака – это конец, но командир почему-то не сомневался, что его многоцелевые истребители точно справятся с приближающимися ракетами. Анис и Гаран, слушая президента, продолжали пялиться на экраны над головой. Хотя еще недавно они боялись за свою жизнь, однако в данный момент их привлекло то, что даже самые лучшие шпионы этой планеты не могли бы получить изображение внутреннего устройства истребителей. Посол Северной Империи старался запомнить каждую деталь, когда пилот истребителя смотрел на мониторы перед собой или переключал какие-то тумблеры. Пратт также не отставал, хотя часть оборудования ему была знакома, так как на подаренном Ил-96 было установлено что-то похожее, но все равно были неизвестные элементы. Под ними на русском языке было что-то написано, и это стало настоящей головоломкой. Лингвисты Валианского синдиката давно работали над расшифровкой незнакомой письменности, но пока они ничего не добились. Однако в будущем Анис рассчитывал, что эта проблема будет решена, а то, что он сможет запомнить прямо сейчас, позволит понять, что за оборудование установлено на истребителе. Пока все молча разглядывали мониторы, солдаты открыли двери, и в помещение вошла горничная, ведя под руку Кирика. Девочка прокралась, размахивая своими хвостиками каждый раз, когда ее голова поворачивалась, и, заметив, что ее не ругают, она, вырвавшись из рук служанки, пробежала через всю комнату, после чего остановилась около Руслана. «КХМ», — кашлянула Наташа, привлекая внимание командира, который тут же посмотрел на девочку. Он был слишком увлечен тем, что с минуты на минуту должно показаться на экране, поэтому даже не заметил, как девочка подошла к нему. Улыбнувшись, он поднял ее к себе и, усадив на колени, погладил по голове. «Что-то случилось. Ты ведь помнишь, что тебе нельзя баловаться, когда я работаю?» — по-отечески спросил Руслан, продолжая мягко улыбаться. «Папа, мне страшно», — заявила девочка, склонив голову и крепче прижимаясь к нему. «Может, ее псионная сила позволяет ей ощутить угрозу, или она чувствует ракеты?» — подумал командир и, склонившись, обратился к ней шепотом. «Ты что-то чувствуешь?» — спросил он. «Да, что-то быстро приближается к нам, и когда окажется здесь, случится страшное. Так ты не уверена, что именно, но ты знаешь об угрозе», — размышлял Руслан. Эти тонкости были важны, так как одно дело — чувствовать сами ракеты, а другое — просто ощущение опасности. Талант Кирика оказался гораздо дороже многих технологий СССР. Настолько рано узнать об опасности и точно определить ее поведение. Девочка явно чувствовала сами ракеты и даже опасность, которую они в себе несут. «Не бойся, пока папа рядом, с тобой ничего не случится», — успокоил он, поглаживая девочку по голове. Подняв голову, командир встретился с удивленными взглядами своих гостей. Лишь очень узкий круг лиц знал, что у президента есть дочь. Даже чиновники никогда ее не видели, а любые сплетни о ней казались им лишь слухами. Теперь, видя девочку перед собой, они были действительно шокированы. Руслан, усмехнувшись, обратился к своим гостям. это моя дочь Кирика. Я позже вас всех познакомлю поближе, а пока давайте вернемся к тому, что происходит». Только после этих слов люди вспомнили, что все они в смертельной опасности. Все, связанное с президентом, было слишком важным, чтобы можно было упускать это из виду, поэтому появление девочки отвлекло их. Тем временем пилоты истребителей разошлись по небу широким фронтом. Из переговоров по рации все присутствующие услышали команду: «Разрешаю открыть огонь». В следующую секунду на экране показались быстро удаляющиеся ракеты, а тем временем пилоты продолжали лететь вперед. Их задачей являлось убедиться, что все цели будут сбиты, но, если не получится, они должны были пожертвовать собой, лишь бы уничтожить их. Справа на экране показались данные с радаров. Множество точек приближались друг к другу, и вскоре они стали пропадать одна за другой, а затем радар и вовсе очистился. «Задание выполнено, цели уничтожены», — сообщил пилот, и после того, как получил новое задание визуально подтвердить уничтожение, связь замолчала. Руслан, сидевший напряженно, расслабившись, откинулся на спинку кресла. Весь зал радостно поздравлял друг друга с выживанием, но вскоре радость прервалась, потому что их привлекло напряженное лицо командира, который смотрел на девочку у себя на коленях. Кирика все больше сворачивалась от страха в его руках и вскоре начала плакать. «Папа, они совсем близко!» – закричала она. Командир, игнорируя испуганных людей за столом, посмотрел на монитор, но там было чисто, и все данные с истребителей указывали, что цели уничтожены, только вот Руслан не верил, что чутье этого ребенка обманывает. Открыв меню системы, он увеличил радар, который был перед его глазами всегда. Там было множество зеленых и желтых точек, отмечавших жителей города, но ни намека на то, что появилась угроза. Пока его глаза метались, пытаясь найти зацепку, по краю радара появилось 6 красных точек, что значило, цели на расстоянии всего 50 километров от города. Истребители находились в 300 километрах, а сам город не имел достойной системы защиты от таких атак. «Система, у меня есть хоть какие-то варианты?» – холодно спросил командир, не желая сдаваться. Синтезированный женский голос также холодно ответил: «Ваши солдаты расставлены вокруг города. Их ручные зенитные системы способны перехватить цели на расстоянии до 10 километров. Однако их точность и скорость несопоставимы. Вероятность успеха 23%. Картинка на экране под потолком переключилась на стены города, где орудия зенитных установок были направлены в небо, а солдаты с ручными зенитными установками стояли на одном колене, ожидая, когда цели войдут в радиус поражения. Это все, что можно было противопоставить надвигающейся катастрофе, и Руслан слабо верил, что удастся перехватить все ракеты. Дело было скорее не в скорости, а в том, что в этом мире электроника была крайне слабо развита. Даже на Земле ракеты имели огромный разброс, и на заре ракетостроения разброс достигал 20-30 километров. Если ядерная бомба взорвется раньше времени, не достигнув города и зенитчиков, все может быть хуже, чем если бы она правильно шла к цели и попыталась ее уничтожить. Руслан, прижимая ребенка к себе, поглаживал ее по голове, постоянно успокаивая, а сам продолжал смотреть на радар системы. Точки были все ближе и ближе, а затем в их сторону понеслись сотни других зеленых точек, и в какой-то момент множество целей исчезли с радара, но, как и предполагал командир, две прорвались через такой шквал. Они с бешеной скоростью приблизились к городу, а когда пересекли стены, командир невольно пробормотал: «Все, все, кроме него», зажмурили глаза и, сжав кулаки, вжали голову в шею, ожидая удара, а по динамикам послышался обратный отсчет: 5, 4, 3. После этого отсчет закончился. Секунда шла за секундой, но ничего не происходило, и так прошло какое-то время, когда присутствующие стали открывать глаза и, подняв голову, посмотрели на экран. Там две красные точки, остановившись, стояли на месте, совершенно не двигаясь. Анис, не сдержавшись, прошептал: «Похоже, они упали. Кильрадия даже ракеты не смогла нормально сделать», – пошутил он, стараясь разрядить обстановку. Однако все было не совсем так, и Руслан знал это точно. Красная точка на радаре означала угрозу. «Упади ракеты», для системы это стало бы свершившимся событием. Тем временем солдаты, охранявшие город, с удивлением смотрели в небо, где две ракеты зависли над их головами, гремя реактивными двигателями, словно оказались в какой-то ловушке. Находившийся на стене майор Николай Сухой, весь в поту от перенапряжения, Поколебавшись какое-то время, рявкнул на всю стену. «Вы что, охренели? Сбейте их сейчас же!» Прибывавшие в ступоре зенитчики тут же перезарядили установки и в следующую секунду направили на цели десятки ракет. Через мгновение в небе прогремели взрывы, и куча металлических обломков посыпалась на крыши многоэтажек. Майор, подтвердив уничтожение целей, взял тангенту на груди и, нажав кнопку, связался с командным центром. «Цель уничтожена. Вышлите отряд радиационной и химической защиты. Надо эвакуировать людей и зачистить территорию», — произнес он, дрожащей рукой вытирая пот со лба. В бункере под дворцом больше никто не ликовал, боясь сглазить свою удачу, пока по динамикам не послышался синтезированный женский голос. «Угроза устранена. Система защиты будет отключена. Войска переведены в готовность номер 3». Как только слова упали, Кирика в руках Руслана обмякла и отключилась. Командир, смотревший на экран, перевел взгляд на уснувшего у себя на руках ребенка и тихо прошептал. «Так это была ты, глава 97. Скандалы, интриги, расследования. Город Лоран находился в хаосе после сражения с монстрами. Экстренные службы, собранные из солдат системы, использовали старые пожарные машины, отремонтированные инженерами, чтобы погасить огонь в восточной части города, возникший из-за падения обломков ракеты. Помимо самой ракеты, многие здания пострадали из-за дружественного огня зенитчиков, атаковавших ее. Так как две боеголовки были уничтожены первыми же залпами, а всего в них запустили более сотни зарядов, почти 70 ракет упали по всей восточной части города, приводя к разрушениям и пожарам. Солдаты хоть и осознавали, что такое может случиться, но не могли поступить по-другому, чтобы избежать риска взрыва боеголовки. Иначе это могло привести к настоящей катастрофе. Даже простое разрушение ракеты привело к заражению радиацией целого квартала, и теперь, помимо пожарных, на месте работали военные химической и радиационной защиты. В оцепленном районе, куда со всех сторон стекались жители города, были установлены специальные душевые кабины, а также развернуты полевые госпитали. Люди еще не осознавали, какой опасности подверглись буквально за пару часов до этого момента. Они просто шли в сторону пострадавшего района, чтобы постараться помочь, но уже оказавшись здесь, стали догадываться, что что-то не так. Столпившись у линии заграждения, зеваки смотрели на снующих туда-сюда солдат, когда один из молодых парней увидел мужчину в противорадиационном костюме. «Что у него за знак на спине?» – спросил он, видя эмблему радиационной и химической опасности. Знак радиационной опасности узнал бы любой житель Земли, так как он встречался довольно часто в фильмах, играх и даже просто в виде граффити. А вот второй был куда более редким и незнакомым. Солдат, стоявший в оцеплении, услышав вопрос, оглянулся назад на своих товарищей, после чего, посмотрев на толпу, ответил: «Это отряд химической и радиационной безопасности. Вам не о чем волноваться, иначе вас бы сюда не подпустили. Сейчас ведутся лишь профилактические работы, чтобы убедиться, что населению ничего не угрожает. Скоро район будет открыт вновь», — сообщил он. Толпа зашепталась между собой, слыша такой ответ. Опасность повышенной радиации осознавал каждый, но никогда не сталкивался с ней напрямую. В первые дни конца света множество ядерных ударов было нанесено странами по всей планете, и даже тогда жители городов никак не пострадали от нее. Руслан сначала думал скрыть информацию о ракетном ударе, чтобы избежать паники среди населения, однако Алиса предложила другой вариант. Если попытаться скрыть что-то, то это вызовет лишь подозрения и ненужные слухи, которые в долгосрочной перспективе непредсказуемы. Поэтому было решено действовать резко, словно срывая пластырь с раны. Лучше жители переживут шок сразу, а затем осознают произошедшее, чем будут строить необоснованные догадки. Толпы людей прямо сейчас могли обсудить то, что увидели и о чем подумали. Даже если появятся какие-то теории заговора, их будет меньшинство, и скорее всего, людей, распространяющих такие вещи, воспримут как маргиналов. Центр пропаганды уже готовил новостной сюжет, чтобы направить гнев масс против внешних сил. Людям требовалось кого-то обвинить в своих бедах, и Дарина Колосова, руководитель центра пропаганды, хорошо это понимала. В своей прошлой жизни она заведовала отделом информации в стране, которая являлась настоящей военной диктатурой, и эта женщина как никто умела манипулировать общественным мнением. В обстановке, когда у жителей не хватает даже элементарной еды и одежды, а страна направляет все средства на армию, Ей приходилось изворачиваться всеми возможными способами, чтобы направить общественное мнение против внешнего врага, забывая, что в их жалком существовании виноваты не только те, кто снаружи, но и те, кто жиреют за счет народных средств. Однако, как бы талантлив ни был человек, он не в состоянии долго отвлекать людей в стране, правительство которой уже совсем забыло, что люди существуют и им надо бросить пусть маленькую, но косточку. Вспыхнувший из-за вконец обнаглевших чиновников бунт в столице поверг страну в шок, после чего похожие вспыхнули по всей стране и вскоре привели к революции, а затем и смене правительства. Дарину, как и все высшее руководство, казнили, после чего женщина получила странное сообщение от неизвестной сущности и спустя 40 лет переродилась в этом мире, возглавив до боли знакомую организацию. Прямо сейчас, учитывая свой прошлый опыт, женщина собиралась использовать это нападение против врагов и уже направила рекомендацию Руслану, кого выбрать целью. Хотя она и не была до конца уверена в целях командира, но первым делом, оказавшись в этом мире, изучила все, что касается СССР, и была по-хорошему удивлена. Здесь правительство действительно имело внешних врагов и старалось сделать жизнь граждан лучше, строя школы, ремонтируя больницы и благоустраивая город. Жители не притесняли, а наоборот защищали от сильных, гарантируя им защиту и безопасность. В таком месте ее таланты действительно имели все шансы раскрыться в полной мере, и она направила свои взоры на поиск тех, кто может этому воспрепятствовать. Пусть Колосова осталась такой же беспринципным и жестоким манипулятором, который даже в случае приказа командира уничтожить город найдет ему оправдание и сделает все, чтобы обелить его, но работать в условиях поддержки народа было гораздо проще, поэтому она принялась за поиски подходящей жертвы. Сначала женщина подумала о Северной империи и Валианском синдикате, но быстро вспомнила, как действовала сама в прошлой жизни, искала слабых внутри вражеских стран. Находя предателей, Дарина финансировала их, разжигая недовольство и через них противостоя правительствам. Здесь могли сделать то же самое, а главный человек, через которого на СССР можно надавить, являлся бывшим президентом Кильради. Женщина решила бить именно по нему, ведь бонусом ко всему являлось то, что, скорее всего, он и был тем, кто нанес ракетный удар по столице. Даже если это не так, его позиции в глазах народа, как возможного правителя восстановленной страны, надо было уничтожить на корню, и когда тот объявится, у него не должно оказаться никакой поддержки народа. Дарина, находясь в комнате управления и наблюдая за происходящим на мониторах, стояла позади всех, все так же холодным взглядом следя за сотрудниками. Вскоре к ней подбежал офицер и, вытянувшись по стойке смирно, протянул расшифровку из дворца. Прочитав написанное, она презрительно усмехнулась, словно говоря, еще бы тут были сомнения. От этой улыбки у всех, кто ее видел, холодок пробежал по спине, и сотрудники постарались быстрее вернуться к работе или сделать вид, что очень заняты. «Запускайте план Брут», — громко приказала Колосова, после чего все стали готовиться к трансляции подготовленного материала. В студии в соседнем помещении ведущие Первого канала усаживались в кресло перед камерами, а суетившиеся вокруг них гримеры наносили последние штрихи. В самом городе, где жизнь потихоньку приходила в норму, жители расходились по своим делам или отправлялись в кафе, салоны красоты и магазины. Везде, где стояли телевизоры, был настоящий ажиотаж. В одной из женских парикмахерских находилась полная женщина лет 40, одетая в медицинский халат поверх платья с блестками, с несуразным макияжем на лице, который был так обильно нанесен, что скорее старил женщину, чем выделял ее достоинство. С фиолетовыми волосами и прической, как у Марш Симпсон, она стояла, опершись на пустое кресло перед зеркалом, покручивая ножницы в руке. Со скучающим лицом Анжела смотрела то на входную стеклянную дверь, ожидая посетителя, то на телевизор в углу светлой комнаты. По экрану шел минутный обратный отсчет, и вот-вот должна была начаться трансляция, которую так ждали граждане по всей стране, в особенности Анжела. Для нее сплетни и новости – это часть ее работы, возможно, даже большая часть. Обсудить с клиентками последние слухи, что могло быть важнее для такой старомодной стилистки, как она. Когда отсчет подходил к концу, в двери салона ввалились две тетки, возрастом и внешностью напоминавшие парикмахершу. Они даже прически и странный макияж носили практически идентичные. «Фух, дорогая, ты не поверишь», – запыхавшись, заголосила тетка по имени Зина. Снимая украшенный бисером пиджак, она, как и подруга, следовавшая за ней, повесила его на вешалку в углу и, не спрашивая, уселась в кресло. Все происходило настолько естественно, что казалось, так и должно быть. Пока Анжела проверяла прическу, Зина, отдышавшись, продолжила. Была во дворце, на кухне, такое видала, там суета, лидер носится, как ненормальный, солдаты нас схоняют в какой-то бункер, а мы в панике. Что происходит, куда идем-то, какой такой бункер? Уже заинтригованная Анжела стала поправлять прическу клиентки, вся превратившись в одно большое ухо. Ну таки шо, убили же монстров, такие из-за чего переживать-то, весь Харад трещит о наших войнах. Сидевшая слева Фая влезла в разговор. Ну ты шо, дура, какие монстры, инопланетяне-то были, люди треплются, мол, две летающие тарелки сбили над Харадом. Сынуля мой побег туда, скоро придет, сама увидишь. Женщины, слушавшие свою подругу с открытыми ртами, вскоре опомнились, и Зина тут же возразила. Какие, к лешему, инопланетяне? Ша ты мелешь, я во дворце была, когда напали. Собственными ушами слыхала, как солдаты говорили про то, что на нас ядерную бомбу сбросили, и она взорвалась на соседней улице, у моей соседки все окна повылетали. Услышав такое откровение от помощницы дворцового повара, две ее подруги обомлели. Все, что они знали про ядерные бомбы, это сплетни других людей, а про их разрушительную мощь даже не имели полного представления. Анжела, опомнившись, посмотрела на телевизор, где уже вовсю шли новости, и она, шикнув на подруг, подбежала к нему, чтобы увеличить громкость. На экране красивая ведущая в деловом костюме с уверенным лицом зачитывала с суфлера текст. Разведка генерального штаба уже знала о готовящейся атаке на нашу страну и заранее подготовилась к обороне всех трех городов. По данным, полученным из достоверных источников во дворце, президент СССР отдал приказ найти и арестовать бывшего президента Кельради Лирицы Матеуша Карина по подозрению в подготовке военного нападения на мирных граждан, а также в участии в восстании против действующего правительства. Скоро будет проведен суд, и по данным все того же источника, с большой долей вероятности, он будет заочно арестован. Если обвинения подтвердятся, по всем обвинениям Лирицы в случае поимки грозит смертная казнь. Зина, сидевшая в кресле, прикрыв рот, воскликнула. «Батюшки, шо ж делаться-то, девоньки? Я за этого Ирода еще и холосовала». Камера переключилась на соведущего мужчину, который тут же подхватил сообщение. «Сегодня в 19:00 президент СССР выступит с речью для народа. Предполагается, что в выступлении будут подняты темы развития нашей страны и дальнейшего ее существования. Как стало известно нашим источникам, президент не собирается отказываться от первостепенной задачи восстановления страны, какие бы помехи перед ней ни стояли. По словам источников, он собирается лично посетить фермерские участки, а также планирует попросить помощи у наших новых союзников в реализации сельскохозяйственных проектов. Дело, связанное с нападением, останется в ведении армии. Генерал Лингин отказался от комментариев, но по нашим данным, местонахождение Лирицы уже установлено, и очень скоро он будет схвачен и предан суду. В правом углу экрана висело фото Руслана в парадном кителе, отчего все женщины смотрели только на него, игнорируя ведущего. Ох, я уж подумала, что теперь опять все остановится и начнутся эти постоянные оправдания, почему мы так ужасно живем, пробормотала Фая. Зина, смотревшая на экран, подперла пухлым кулачком второй подбородок. Эх, будь я помоложе, захапала бы командирчика нашего, нежно улыбаясь, пробормотала она. Анжела фыркнула. Куда тебе-то командирчика нашего? Вот будь я помоложе, он бы точно был моим, на руках бы меня носил. Заявив это, женщина под хохот подруг вернулась к прическе Зины. Они, смеясь, обсуждали возможность того, кто из них мог стать женой Руслана, каждая выдвигая свою кандидатуру, и их жизнь постепенно возвращалась в обычное русло. В то же время Руслан, готовясь к вечернему выступлению по телевизору, оставшись в своем кабинете вместе с Маркусом, Алисой, Лингином, Анной, Наташей, Лилит и Лансом, разбирался с системой. После произошедшего все остальные чиновники и гости дворца были отправлены обратно, поэтому теперь он мог сосредоточиться на действительно важных делах. Баланс показывал минус 2 миллиарда монет, а сама ошибка никак не была решена. Дирижабль хоть и был мощной боевой единицей против монстров, но, как и авианосец на земле, без поддержки являлся слишком уязвимым. Требовались истребители-перехватчики и вертолеты, чтобы поддержать его, а все, что мог сделать командир, это дождаться, пока будет добыто достаточно ресурсов, чтобы заказать необходимые юниты. Если с истребителями проблем особых не было, так как еще до ошибки системы он на одном заводе поставил в очередь сотню единиц, то вот с вертолетами была беда. Военные заводы предполагали их строительство, но для этого требовалось совершить научные открытия в военной лаборатории, которые можно запустить только с помощью системных денег. Даже если ученые и инженеры смогут сами спроектировать боевой вертолет и загрузить данные в военный завод, все равно потребуется системная валюта. Получался замкнутый круг. Однако даже в этой проблеме командир увидел нечто положительное для себя. В очередной раз он понял, что нельзя слепо доверять системе. Если по какой-то причине она перестанет функционировать или произойдет такая же ошибка, ему ни на что будет опереться. Солдат можно собрать из гражданского населения, но как быть с техникой? Сидя во главе стола, он думал именно об этом и после долгого молчания обратился к Маркусу. «Выберите человека на должность министра промышленности. Мне нужны военные и авиационные заводы, конструкторские бюро и научно-исследовательские институты. Я предоставлю варианты чертежей, а они пусть займутся их модернизацией и подготовкой персонала. Мы не можем полагаться на то, что нам дает мой навык», — приказал командир, надеясь подстраховаться. Министр торговли тут же почувствовал возможность наживы, а также в его сердце закралась тревога. Как истинный бизнесмен, он смотрел гораздо дальше, и такая просьба лидера говорила о каких-то его тревогах, которые тот не озвучивает. Как ни странно, мысли Маркуса озвучил Лингин. «Вы боитесь, что в будущем могут возникнуть проблемы с вашими силами?» – спросил тот. Все в кабинете сначала посмотрели на генерала, а затем на президента. Руслан неосознанно кивнул, смотря в пустоту, но осознав, что сделал, тут же перевел взгляд на Амари. «Неважно, будет мой навык работать или нет, мы должны быть готовы ко всему. Нельзя полагаться на него постоянно. Наша страна должна твердо стоять на ногах», — заявил командир. Мало кто осмеливался говорить после такого откровения президента, поэтому каждый ждал хода другого, чтобы не оплошать. Все это время прятавшаяся от посторонних взглядов Лилит неуверенно подняла руку. «Разрешите мне этим заняться?» Она заметила все обращенные на нее взгляды и, поняв, что единственный человек, кто игнорирует ее, это Маркус, сидевший прямо рядом с ней, девушка, собравшись с мыслями, добавила, глядя на Руслана: «Уверена, что нет никого лучше меня на эту должность. Позвольте мне занять пост министра промышленности, и вы получите все вышеозначенное». Командир посмотрел на нее и, усмехнувшись, перевел взгляд на Маркуса, который, наверное, впервые ошибся в своем поведении. Он слишком нарочито старался отмежеваться от этой девушки, но и выбора особого в данной ситуации не оставалось. Поддержи он ее, это было бы слишком очевидно. Выступить против, тоже странно, ведь они давно знакомы. Оставалось только делать вид, что его это вовсе не волнует, надеясь на минимальный ущерб для себя, если она ошибется в будущем. Однако для Руслана это стало показателем того, что вокруг него формируются фракции, которые обкладываются всех сторон. Лингин и Мина стали военной фракцией, которые тянут на себя одеяло отношений с другими странами, а Маркус и Лилит захватывали производство и торговлю. Ланс, как и Алиса, пока оставался нейтральным, так как ему было невыгодно занимать чью-либо позицию. В его случае требовались вооружение от Лилит и материальное обеспечение от Маркуса, а также поддержка армии для охотников, которые без конца влипали в неприятности. Командир отлично понимал, что не сможет ограничить их на 100%. Его единственный способ – это заставить их соблюдать баланс, а в случае, если пересекут черту, просто истребить. Угрожать силой было бесполезно, ведь рано или поздно угрозы перестанут работать, и вам останется лишь пойти на суровые методы. Ради того, чтобы правительство работало, надо было сделать так, чтобы над шеями этих людей всегда висел меч, но то, на кого он обрушится, решалось их противниками. Пока никто не пересекает черту, другая сторона явно не станет обострять ситуацию, таким образом сформировавшиеся фракции будут контролировать друг друга, а Руслану останется только следить за происходящим, вмешиваясь только в случае критической ситуации.